4 огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз. 3 бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, чай. На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова. «Голым профилем на ежа не сядешь! Вот веселая сволочь, а пушки-то стихли! Остроумие, черт меня возьми! Водка и туман! Ра-та-там, гитара! Арбуз не стоит, печь намыли! Американцы победили!» Мышлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся. Он пьян. «Игривы Брейтмана, остроты! Где же сенегальцев роты?» «Где же? В самом деле, где же?» — добивался мутный Мышлоевский. «Рожают овцы под брезентом, Родзянко будет президентом, но талантливый мерзавцы, ничего не поделаешь». Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга. От белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет. Елена на председательском месте, на узком конце стола в кресле. На противоположном — Мышлоевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой — Леонид Юрьевич Шервинский, бывший лейб-гвардии Уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов. Федор Николаевич, артиллерист, он же по Александровской гимназической кличке «Карась». Маленький, укладистый, действительно чрезвычайно похожий на карася «Карась», столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных, минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток 4 бутылки белого вина, у карася 2 бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в 3 слоя бумаги. Само собой, понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпения больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит, а если петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир — полковник Малышев, дивизион замечательный, так и называется, студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгеройствовал, поспешил, и где он теперь, черт его знает, может быть, даже и убили под городом. Ан Мышлоевский оказался здесь, наверху. Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ура! Все здесь! Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький Улан сразу почувствовал, что он как никогда в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский эпиталаму богу Гименею. И как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, это дурацкая война, большевики, петлюры и долг, но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи, ого-го. И на сцену. Петь он будет в Ля Скала и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова. Потому что когда он пел эпиталаму, то вместо «фа» взял «ля» и держал его 5 тактов. Сказав 5, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам. Текс. 5. Ну ладно, идемте ужинать. И вот знамена, дым. «И где же сенегальцев роты? Отвечай, штабной, отвечай! Леночка, пей вино, золотая, пей, все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с Деникинской армией». «Будут», — звякнул Шервинский, — «будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее, через 2 дня, в город придут 2 сербских полка. Слушай, это верно?» Шервинский стал бурым. «Хм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным. Два полка! Что два полка? Хорошо-с, тогда не угодно ли выслушать? Сам князь мне говорил сегодня, что в Одесском порту уже разгружаются транспорты. Пришли греки и две дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю, и нам на немцев наплевать. Предатели! Но если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить. Вот, повесить. Своими руками застрелю. Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры!» Раз и окончательный туман. Туман, господа. Николка, выпивший 3 бокала, бегал к себе за платком и в передней, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц, клинок дамасский. И принц не дарил и клинок не дамасский, но верно, красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре. Карасев стеер, вороненное дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту. Там, за постом, на снежных полях. Ведь стыдно, неловко. Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что ж они думают там в штабах? Дружина еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет. Вероятно, они как сапоги черные, но ведь они же здесь помёрзнут к свиньям, они же ведь привыкли к жаркому климату. «Я б вашего гетмана!» — кричал старший Турбин. «За устройство этой миленькой Украины! Повесил бы первым! Хай живе Вильна Украина від Киева до Берлина!» Полгода он издевался над русскими офицерами. Издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В 2 шагах. Враг. А они дружины, штабы. Смотрите, ой, смотрите. Панику сеешь, сказал хладнокровно Карась. Турбин обозлился. «Я панику! Вы меня просто понять не хотите! Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе! Панику не беспокойся! Завтра я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым! Мне это осточертело! Не панику!» Кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине. «Правильно!» — скрипел Карась, стукнув по столу. «К черту рядовым! Устроим врачом!» «Завтра полезем все вместе», — бормотал пьяный Мышлаевский. «Все вместе! Вся Александровская императорская гимназия! Ура!» «Сволочь он!» — с ненавистью продолжал Турбин. «Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке, а? Я позавчера спрашиваю эту каналью доктора Курицкого. Он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает, кит. Спрашиваю, а как кит? А он остановился, вытаращил глаза и молчит, и теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал, слово кит у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты. А в России всего много, в Белом море киты есть. Мобилизация, ядовито продолжал Турбин. Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за 3 дня до приказа. Здорово? И у каждого крыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну а это, братцы, признак грозный, если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией, и ни один не идет, дело швах. О, каналья, каналья. Да ведь если б с апреля месяца он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в городе, он набрал бы 50-тысячную армию. И какую армию? Отборную, лучшую. Потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их 1000 в городе, все пошли бы с дорогою душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент. Ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас. Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели. Тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны право, — заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его. «Алексей на митинге незаменимый человек, оратор», — сказал Николка. «Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк», — ответил ему Турбин. «Пей-ка лучше вино». «Ты пойми», — заговорил Карась, — «что немцы не позволили бы формировать армию. Они боятся ее». «Неправда!» — тоненько выкликнул Турбин. «Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с германом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны, кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам. Вам нужен сахар, хлеб, берите, лопайте, кормите солдат, подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться. Ведь это вам же лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру...» Турбин яростно закашлялся. «Стой!» Шервинский встал. «Погоди! Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский. Здесь есть элементы, которые не хотят балакать на этой мове своей. Пусть. 5%, а 95% русских, верно. Но они сыграли бы роль вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русской армии никаких гвоздей не угодно ли?» Шервинский торжественно указал куда-то рукой. «На Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги. Опоздали с флагами!» «Да, это верно, несколько опоздали. Но князь уверен, что ошибка поправима». «Дай бог, искренне желаю». И Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу. «План же был таков», — звучно и торжественно выговорил Шервинский. «Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества, государя-императора Николая Александровича». После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. «Император убит», — прошептал он. «Какого Николая Александровича?» — спросил ошеломленный Турбином, и Шлаевский, качнувшись искоса, глянул в стакан к соседу. «Ясно. Крепился-крепился и вот напился, как зонтик». Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана. Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно: «Не спешите, а слушайте! Но прошу господ офицеров!» Николка покраснел и побледнел. «Молчать пока о том, что я сообщу!» «Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?» «Никакого понятия не имеем», — с интересом сообщил Карась. «Ну-с, а мне известно!» «Тю, ему все известно», — удивился Мышлаевский. «Ты ж не езди, господа, дайте же ему сказать. После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить». Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву». И прослезился. Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. 10 глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной. «Слушай, это легенда», — болезненно сморщившись, сказал Турбин. «Я уже слышал эту историю». «Убиты все», — сказал Мышлаевский. «И государь, и государыня, и наследник». Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил: «Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено». «Спьяно», — сострил Мышлаевский. Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана. «Витя, тебе не стыдно? Ты офицер». Мышлаевский нырнул в туман. «Вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера. То есть виноват гувернер-наследника, мосье Жиляра и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма». «Да ведь Вильгельма же тоже выкинули», — начал Карась. Они оба в гостях в Дании. С ними же августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, так вот-с. Сообщил мне это лично сам князь». Николкина душа стонала, полное смятение. Ему хотелось верить. «Если это так», — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, «я предлагаю тост! Здоровье его императорского величества!» Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала, золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках. «Пусть, пусть! Пусть даже убит!» Надломленно и хрипло крикнула она. «Все равно я пью! Я пью!» «Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда. Но все равно мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому если император мертв, да здравствует император!» Турбин крикнул и поднял стакан. «Ура! Ура! Ура!» Трижды в грохоте пронеслось по столовой. Василиса вскочил внизу в холодном поту. Со сна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну. «Боже мой, бо-бо-бо-бо!» — бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку. «Что ж это такое? 3 часа ночи!» — завопил, плача Василиса, адресуясь к черному потолку. «Я жаловаться, наконец, буду!» Ванда захныкала, и вдруг оба окаменели. Сверху явственно просачиваясь сквозь потолок, выплыла густая масляная волна. И над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон. «Сильный, державный, царствуй на славу!» Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал: «Нет, они того, душевно больные. Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь. Ведь гимн же запрещен. Боже ты мой, что же они делают? На улице-то, на улице, слышно!» Но Ванда уже свалилась, как камень, и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваниях. «На Руси возможно только одно — вера православная, власть самодержавная!» — покачиваясь, кричал Мышлаевский. «Верно! Я был на Павле I 1 неделю назад, — заплетаясь, бормотал Мышлаевский, — и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верно! И что ж вы думаете, кругом зааплодировали, и только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»» «Жиды!» — мрачно крикнул опьяневший карась. «Туман, туман, туман! Тонг-танг, тонг-танг! Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского. Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок. «Николка!» — прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. «Николка!» — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже, боже, как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином. Никол...» хрипел Мышлаевский, оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон. «Никол, помоги, бери его, бери так, под руку!» «Эх-эх!» — жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова. «Тонг-танг!» Часы ползли со стены и опять на нее садились, букетами плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью. «Так, клади его, хоть халат-то запахни ему, ведь неудобно, я тут, проклятые черти, пить не умеете. Витька, Витька, что с тобой, Вить?» «Брось, не поможет. Николушка, слушай, в кабинете у меня на полке склянка, написано «ликер аммонии», а угол оборван к чертям, видишь ли, нашатырным спиртом пахнет. Сейчас, сейчас, эх, эх! И ты, доктор, хорош, ну ладно, ладно. Что, пульса нету?» «Нет, вздор, отойдет. Таз, таз! таз, извольте! Эх вы!» Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Караси и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду. «Ах, ух, пфу! Снегу, снегу! Господи, боже мой, ведь это нужно ж так!» Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся, поднабрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел: «А, пусти!» «Так-с, ну ладно, пусть здесь и спит». Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели. «Леонид Юрьевич, вы тут ляжете у Николки?» «Слушаюсь». Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване. «Не затрудняйтесь, я сам...» «Отойдите вы, чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна. Позвольте ручку поцеловать. По какому поводу? В благодарность за хлопот. Обойдется пока. Николка, ты у себя на кровати. Ну как он?» «Ничего, отошел. Проспится». Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора. Книжная. И погасли огни. Погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено. И из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из пиковой дамы. Но капор обветшал быстро и странно в один последний год. И сборки ссеклись и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза пиковой дамы, рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоре. Ноги ее были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру, недолговечный хмель ушел совсем, и вся черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храп Шервинского. Из книжной молчания мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то в полголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом и с черными двумя пятнами окон. «Уехал». Она пробормотала, сощурив сухие глаза, и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. «Уехал и в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек. И очень хорошо сделал, что уехал. Ведь это же к лучшему». «Но в такую минуту», — бормотала Елена и глубоко вздохнула. «Что за такой человек? Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас...» Чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но ни сейчас, ни все время, полтора года, что прожила с этим человеком, и не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае, даже такой блестящий брак между красивой рыжей золотой Еленой и генерального штаба карьеристом. Брак с капорами, с духами, со шпорами и облегченный, без детей. Брак с генерально-штабным, осторожным прибалтийским человеком. И что это за человек? Чего же это такого нет главного, без чего пуста моя душа? «Знаю я, знаю», — сама сказала себе Елена. «Уважения нет». «Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения», — она значительно сказала красному капору и подняла палец. И сама, ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству. И захотела, чтобы он тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя, позволь-ка, что ж я говорю? А что бы они сделали, удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет. И не надо. Но только не удерживать. Да ни за что, пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались, но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе. Лжешь. А как задумаешься, все ясно. Ненавидят. Николка тут еще добрее, а вот старший... Хотя нет, Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что ж это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется, я здесь. «Мой муж», — сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. «Мой муж». Капр с интересом слушал, и щеки его светились жирным красным светом. Спрашивал: «А что за человек твой муж?» «Мерзавец он, больше ничего», — сам себе сказал Турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. «Мерзавец! А я действительно тряпка!» И если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. «Поезжай к чертям, не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор. А совсем по-другому. Но вот почему?» «А черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести. Все, что не говорит, говорит, как бесструнная балалайка. И это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России». Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли. Но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же. «Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя». Только под утро он разделся и уснул. И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках и крупную клетку и глумливо сказал: «Голым профилем на ежа не сядешь. Святая Русь — страна деревянная, нищая и опасная. А русскому человеку честь — только лишнее бремя». «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин. «Гадина! Да я тебя!» Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним. И кошмар пропал. Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон. А когда уже начало светать, бледно и нежно за окнами комнаты, выходящие на застекленную веранду, Турбину стал сниться город.